Правило номер 9. Ничто так не раскрывает истинный характер человека, как страх неминуемой смерти. Следите за всеми очень внимательно. Страх. Смерть и горе приносят невиданную прежде свободу. О чем беспокоиться, если ничто больше не имеет никакой ценности? Мама отправила меня в школу-интернат в пасмурный дождливый день в рваных ботинках, а я даже не почувствовала промокших носков. Я вообще утратила способность чувствовать. Не грустила от того, что меня буквально вытолкали из дома, не считала себя одинокой или брошенной. Я словно умерла. Не думаю, что за прошедшее с тех пор десятилетие мне стало намного лучше. Я рассматривала обнаружение этой женщины и то, что мы попали в ловушку с ее убийцей, просто как еще одно событие в череде других. Я знаю, почему это называется потерей. Не потому, что близкий человек уходит, бросает тебя, а потому, что ты теряешь часть себя. Я потеряла так много и должна была заменить столько частей, что забыла себя настоящую. Того человека унесли черные сны. Мама считает, что проявление эмоций делает нас уязвимее. Но здесь, на краю жизни и смерти, я с трудом держала себя в руках. Мои страхи начинали прожигать меня изнутри. Я не знала, сколько еще продержусь. Ветер безжалостно сбивал нас с пути, дом по-прежнему казался далеким, недостижимым миражом, обманом зрения в ледяном тумане. Отчасти я желала, чтобы это было правдой. По мере нашего продвижения очертания особняка начали проясняться, хотя облегчения это не приносило. Во рту пересохло, каждый вдох давался с трудом. Я едва сдерживала предательские слезы, ноги все глубже проваливались в снег. Мама и тетя Шарлотта шли чуть впереди, борясь с собственными трудностями. Наконец, земля под тяжелыми от снега сапогами стала тверже, и мы вышли на более ухоженный участок газона. Вода в фонтане замерзла в движении, ледяной шлейф тянул кривые пальцы, будто притягивая нас к дому. Я подняла взгляд на окна, которые следили за нашим медленным приближением. Равнодушные глаза, наблюдающие за нашей борьбой. По стеклу на чердаке пробежала тень. Миссис Ангел говорила, что туда нельзя заходить из-за ненадежности конструкции. Сейчас, увязая в сугробах, мы и думать об этом забыли. Мирабель стояла на пороге и, щурясь, обозревала окрестности в ожидании нашего возвращения. Мы шли сквозь облака собственного дыхания, клубящиеся в холодном воздухе. «Там труп», — пропыхтела тетя Шарлотта, ветер отчитывал секунды. «Гадалки». «Дорин Деламер», — добавила я. В лице Мирабель промелькнуло смятение, как будто она пыталась схватить ускользающее воспоминание. «Надо позвать на помощь. Где ангелы?» Тетя Шарлотта легко переключилась на практический лад, словно только и ждала кризиса, чтобы принять управление. Мама с головы до ног, припорошённая белой пудрой, потопала ногами, сбивая снег с изящных сапожек, и отряхнулась, как собака. «Иди к огню», — приказала она мне, и я даже не стала спорить. Места для разногласий не осталось. Нас охватило какое-то злобное возбуждение, появилась общая цель. Выжить. Мирабель вела себя настороженно, чуть смущенно, поскольку не участвовала в вылазке и осталась в стороне от нашего открытия. Ее как будто задевало исключение из круга. «Давай-ка мы тебя согреем», — обратилась она к маме очень душевным тоном, по своей привычке властно обнимая за плечи. «Что случилось?» «Я... не знаю. Там лежит труп. Ей разбили голову». Мама повернулась и растерянно посмотрела на Мирабель. «Она мертва». Наверху послышались шаги. Хлопнула дверь. Мы в замешательстве переглянулись. Ангелы не имели обыкновения бегать по коридорам. Они ходили медленно и важно. Внезапно через перила перегнулась гадость. «Вы вернулись». Можно подумать, мы собирались уйти навсегда. Она помчалась вниз, перепрыгивая через ступеньки. «Промёрзли до костей, наверное». «Мы нашли труп», — походя сообщила мама. Благодаря отстраненному тону слово прозвучало неуместно, бездушно. «Вы... труп?» Джой замерла и обвела взглядом наши лица. «Какой еще труп? Я...» «Пойдемте в гостиную», — Мы молча шли друг за другом. Когда открылась дверь в гостиную, за ней обнаружилась Бриджит, удивленная, будто ее застали врасплох. Она явно подслушивала. «Что ты здесь делаешь, Бриджит?» — спросила мама. «Ничего. Пришла узнать, как у вас дела». Мы неловко остановились перед дверью. В камине горел огонь, в воздухе повисла угольно-синяя дымка. Стояла такая духота, что когда я села в старое продавленное кресло, мои веки начали опускаться сами собой. «Не понимаю». Гадость присела на край кресла и пыталась принять непринужденный, даже развязный вид. Но я видела, что она как натянутая струна. «Что тут непонятного, Джой?» Тётя Шарлотта передернула плечами, не зная, как унять охватившую ее тревогу. Когда умер папа, Шарлотта страшно переживала из-за нелепых, не имеющих отношения к делу мелочей. Что у него грязный свитер, растрёпанные волосы и неначищенные туфли. Что скажут люди, увидев его неухоженным, нелюбимым. Я тогда ненавидела ее за это. Моему детскому взгляду папины щеки казались румяными и полными жизни. «Там мертвая женщина», — продолжала тетя Шарлотта. «И ее засыпает снегом. Добраться до деревни невозможно, а в этом дурацком доме даже телефона нет». Она покачала головой. «Не понимаю, какого чёрта мы здесь забыли? Это...» «Прекрати, Шарлотта», — остановила ее мама. «Твое возмущение никому не поможет, и уж тем более Дорин Деламер». Она произнесла это имя как раньше, насмешливо, почти пренебрежительно, с неприязнью. «Постой», — удивилась гадость. «Какая еще Дорин? Откуда ты знаешь ее имя?» Я на мгновение задумалась. Потом они заговорили все вместе, как обычно. Слова разлетались по комнате, резкие и напряженные, сказанные сгоряча. Я пыталась слушать, различать голоса. Вдруг кто-то скажет что-то важное. Мама вздохнула. «Она жила у нас много лет назад. Несколько недель». Я прекрасно помнила, что Дорин прожила у нас гораздо дольше, однако решила помалкивать. «Ты ее знала?» — удивленно спросила Бриджит. «Ушам своим не верю». «Что в этом такого невероятного, Джой? Там на снегу лежит женщина, мертвая. А раньше, до того, как умереть, она жила у Пандоры. Вот и все. Тётя Шарлотта произнесла это самым обыденным тоном. Меня немного смутило ее холодное безразличие, но в конце концов люди относятся к смерти по-разному. В наступившей тишине затрещал огонь, посылая в дымный воздух колючие искры. «Ты ведь помнишь, Дорин, Мирабель?» Мама посмотрела на Мирабель, которая стояла у камина, тыча кочергой в шальной уголек. Ее взгляд смягчился и стал почти умоляющим. «Дорин Деламер». «Да, дорогая», — кивнула Мирабель. «Ты очень любезно ее приютила». «После того, как уволила», — добавила тётя Шарлотта. «Она была гадалкой», — сказала мама, уставившись в огонь. Сомнение звучит в мамином голосе крайне редко, и это показалось мне странным. Вдруг она повторила настойчивым шепотом, словно требуя еще одного подтверждения. Она была гадалкой. Мамины руки дрожали. «Зачем она это сделала?» — прошептала мама. «Зачем пришла сюда через столько лет? Почему не оставила нас в покое?» Я пристально посмотрела на маму. Ее очертания дрожали и расплывались в отблесках пламени. Я подумала, что это последствия переохлаждения, и позвонила в дурацкий колокольчик, чтобы вызвать ангела. Может, виновата нервозность или нетерпение, но ангел не появлялся целую вечность. Он открыл дверь и произнес, как ни в чем не бывало. «Вызывали?» Он никак не прокомментировал наши растерянности, взвинченности или тревожной атмосферы в комнате. Наверное, ничего не заметил. «Будьте добры, принесите чаю», — не поднимая глаз, попросила Мирабель. «И чего-нибудь покрепче», — угрюмо добавила тётя Шарлотта. «Мы испытали шок». «Будет сделано, мадам». «Ангел», — сказала тётя Шарлотта своим самым терпеливым голосом. «Там, в снегу, кажется, лежит труп. Вы, случайно, ничего об этом не знаете?» «Нет, мадам». «А не вы ли упоминали, что пытались немного раньше дойти до дороги?» — подняла глаза на дворецкого Бриджит. «И что, мадам?» «Разве вы не видели тело?» — в отчаянии воскликнула тетя Шарлотта. «Нет, мадам», — она подняла брови. «Может, вы все-таки предпримете что-нибудь?» «Да, мадам». «Да что же это такое?» Мама наклонилась и положила руку на колено тети Шарлотты. Пристально глядя той в глаза, она сказала ангелу: «Мадам хотела спросить, не предложите ли вы какое-то решение, учитывая обстоятельства?» Они будто вели некий тайный разговор, совершенно не совпадающий со словами. Мама продолжала обращаться к дворецкому, при этом многозначительно глядя на сестру. «Насколько я понимаю, мы отрезаны от внешнего мира и не можем позвонить в полицию или получить какую-либо помощь. Права ли я в своем предположении, ангел?» «Да, мадам. Боюсь, придется подождать улучшения погоды». Он вновь направился к двери, старательно избегая смотреть нам в глаза. «Ангел», — окликнула его гадость, — «вы не хотите спросить, кто это?» Дворецкий приостановился. «Как вы сказали, мадам?» «Гадалка ваша чёртова!» — крикнула тетя Шарлотта, оттолкнув мамину руку. «Странно, что она это не предсказала, да?» Сухожилия по обе стороны шеи ангела натянулись, придавая ему сходство с марионеткой, которую водят на веревочках. «Если у вас все, мадам, то я займусь чаем». Тетя Шарлотта театрально покачала головой. «Да, спасибо, ангел», — сдержанно сказала мама. «И не забудьте про перекус для мистера Трезвона», — крикнула Бриджит из кресла у камина. Я внимательно наблюдала за ней. Она выглядела чересчур самодовольной для женщины, только что узнавшей о жестоком убийстве. Потом мы сидели у камина, прихлебывая горячий, исходящий паром чай и вглядываясь в раскаленные угли, словно огонь мог исцелить наши глаза и выжечь то, что они увидели. Мы рассматривали янтарное пламя, и никто из нас не мог собраться с мыслями. Страх — великий уравнитель. Мы чувствуем, когда он заползает в душу. У него очень явственный запах. Его не перепутать ни с какой другой эмоцией. Не то что любовь. За ней могут стоять забота, страсть, влечение, потребность быть рядом. Любовь представляет собой смесь всех или некоторых из этих чувств в разных пропорциях. Страх стоит особняком. Он чист, и ошибка исключена. Я не сомневалась, что все мы попали в его плен.